Ждать, к удивлению, пришлось недолго. Минут через 15, гремя железным чемоданчиком, вошли две грузные, отдышливые тетки. Без всякого сожаления они уставились на лежащую Майю. Потом одна, кряхтя, наклонилась и объявила: «Верка, готовь обычную». Вторая довольно ловко скрутила головку какой-то ампули, и бабы принялись тыкать в хозяйку иголками. После третьего укола щеки Майи покинула трупная желтизна, губы из белых превратились в розоватые, а мутные глаза приоткрылись. «Значит так», — велела докторица, — «дать немедленно горячего чаю с сахаром, белый хлеб с маслом, а лучше кусок хорошего мяса с картошкой или рыбу, в общем, покормите как следует. Вон как скрутила». «Что с ней?» — робко спросила я. «Недостаток массы тела. Истощение, голодный обморок», — равнодушно пояснила тетка, захлопывая чемодан. «Сейчас сделаем необходимые уколы, но если не поест, опять с копыток съедет». «Давайте поднимем ее на диван», — предложила я. Бабы поглядели на меня. «Сейчас сама очухается и встанет. Тяжело ведь?» Сопя, как разыгравшиеся мопсы, они ушли. Я поглядела на лежащую Майю и пошла в магазин. В двух шагах от дома оказался огромный супермаркет. Прихватив с десяток пакетов, вернулась назад. Колосова уже сидела на диване. Увидав меня, она вновь побледнела. Испугавшись, что тетка опять лишится чувств, я быстренько проговорила: «Здесь еда, сейчас пообедаем». «Спасибо, не хочу», — пробормотала слабо сопротивляющаяся хозяйка. «Сначала салат, и вот заливная рыба», — продолжала я. «К сожалению, отвратительно готовлю, но кофе сварить могу». Пару минут ушло на то, чтобы заполнить холодильник и вскипятить джезву. Помня советы доктора, высыпала в тарелочку трюфели и притащила конфеты в комнату. И мисочка из-под салата, и лоточек, в котором лежала рыба, были просто вылизаны. Разлив кофе по щербатым кружкам, я вытащила галуаз и спросила: «Дым не помешает?» «Можно папироску, мои кончились», — просительно пробормотала Майя. Я пришла в ужас. «Ну ладно, нет продуктов, но как может курильщик прожить без сигарет?» «Вы работу потеряли», — поинтересовалась я, после того, как женщина с явным наслаждением затянулась сигаретой. «Ага», — грустно ответила Майя. История, как я и предполагала, была самой банальной. Сидела сотрудницей в НИИ. Пока зарплату платили регулярно, жить еще кое-как удавалось. Но потом институт тихо зачах, и сотрудников отправили на биржу труда. К сожалению, Майя, имевшая профессию театроведа, не умела ничего делать руками. Специальность, что и говорить, интересная, но абсолютно никому не нужная в наше время. Год она получала постоянно уменьшающееся пособие, а потом пристроилась в магазин уборщицей. Но беда не приходит одна, и у бедолаги обнаружилась миома, потом киста. Затем еще что-то. Короче, почти 4 месяца она провалялась в больнице и вышла, пошатываясь, имея за плечами 3 операции. Далее инвалидность, вторую нерабочую группу, то есть 400 рублей пенсии и льготы по оплате коммунальных услуг. Но все равно 100 рублей уходит только на платежи, хотя Майя экономит на всем. Телевизор включает лишь раз в день, ненадолго поглядеть любимый сериал. Свет почти не зажигает, а читает у окна. Естественно, не покупает никакой одежды, вместо зубной пасты использует порошок и никогда не выбрасывает даже малюсенькие обмылочки. Но, к сожалению, еще 50 драгоценных рублей уплывают на то, чтобы не ходить грязной и вшивой. На оставшиеся 250 следует исхитриться и прокормить себя и собаку Куку, бросить которую невозможно. «Господи!» — вырвалось у меня. «Как же можно уложиться в такую сумму?» «Да просто», — улыбнулась Майя. «Только пенсию получу, сразу покупаю геркулес, растительное масло и килограмм сахара. Иногда пшено, а вот рис и гречку никогда, слишком дорого». В общем, ей удавалось кое-как сводить концы с концами, но 10 дней тому назад пришлось праздновать день рождения. Две подружки напросились в гости и страшно не хотелось признаваться им, обеспеченным и хорошо одетым, что голодает. Поэтому купила совершенно невероятные вещи и сделала салат из риса, яиц и крабовых палочек, отварила картошку, почистила селедки. Пришлось подать сливочное масло и белый хлеб. Сама давно покупает из экономии, только ржаной. Но окончательно добил скудный бюджет торт. Вот так Маечка и осталась совершенно без копейки. Правда, подружки были довольны приемом и даже сделали подарки. Одна принесла роскошный набор мыла, шампунь и бальзам для волос. Майя была просто счастлива. Зато вторая... «Представляете», — грустно улыбнулась Колосова, «пошла и поставила меня на учет в брачное агентство. И фото принесла то, где мы на втором курсе. Заплатила кучу денег, 1000 рублей. Уж лучше бы мне отдала. Но кто на такую польстится? Правда, нашелся один. Погуляли немного по улицам, затем поднялись к Майе, попили пустой чай, и кавалер явно разочаровался в нищей даме. К тому же бедняга уснула прямо за столом. Претендент, естественно, смылся. А сумка, прервала я рассказ. Майя стала пунцовой, глаза налились слезами. Ей очень хочется найти работу, но с такой профессией остается только заниматься физическим трудом, идти в уборщицы или домработницы. Однако состояние здоровья у Колосовой не самое хорошее, и день-деньской крутится с тряпкой и шваброй ей просто не под силу. Вот и перебивается случайными заработками. Недели две тому назад одна из ее знакомых, Соня Рогова, как раз та, что поставила Майю на учет в агентстве, предложила поработать вечерок на кухне в богатом доме. «У них прислуга заболела», — пояснила Майя. «А на один день нанимать не хотят». Колосова с радостью согласилась. Странности начались с самого начала. Адрес ей не назвали. В 2 часа за Майей приехали «Жигули». Окна машины закрывали шторки, а между передним и задним сиденьем оказалось черное стекло с окошком. Ехали 40 минут и очутились за городом, во дворе шикарного особняка. Шофер велел идти к черному ходу. Там их встретила молоденькая девушка, по виду почти ребенок. И, назвавшись хозяйкой, приказала надеть форму. Майя должна была подавать кофе и пирожные. Обед обслуживали официанты. В гостиной находилась только одна пара. В 7:30 женщина принесла им поднос со сладостями. В 8 приказали вновь идти в ту же комнату и опять нести кофейник и пирожные. На этот раз на диване сидела другая парочка. «Я только дивилась», — бесхитростно повествовала Майя, «как богатые люди гостей принимают». Весь вечер ее гоняли. Всего женщина обслужила 3 пары, но хозяйки с ними не было. Где-то около 12:30 опять появилась девушка и, сунув конвертик, велела идти во двор к машине. Майя сняла форму, надела старенький костюмчик и только тогда заглянула в конверт. Там сиротливо лежала 100-рублевая купюра. Так мало ей еще никто не платил. Решив побеседовать с жадной хозяйкой, она пошла через шикарный холл к лестнице и поднялась на 2-й этаж. Но не успела женщина сделать и пары шагов по коридору, как из комнаты вышел молодой парень и поинтересовался, что она тут делает. Колосова принялась лепетать про деньги. Парень приказал немедленно убираться. Глотая слезы и понимая, что ее обманули, бедняжка опять спустилась в холл. На вешалках висело несколько роскошных дамских и мужских пальто, от которых восхитительно пахло неизвестными духами. Тут же на столике небрежно валялись перчатки, шарфы и пресловутая сумка. И Майя сделала то, чего раньше никогда не совершала. Схватила вызывающий шикарный редикюль и, сунув добычу под свой замусоленный плащик, пошла к машине. Кражи никто не заметил. На этот раз шофер довез ее только до метро Тверская и велел выматываться из машины. «Не поверите», — каялась Майя, — «никогда, ни разу в жизни не брала чужого, а тут стало так обидно. Сунули мятые 100 рублей, да там перчатки лежали 5000. Знаю, видела точь-в-точь такие на витрине. Просто разум помутился, а руки сами и схватили». В сумку она, конечно, заглянула, но никаких денег не нашла и повесила добычу в шкаф. Пользоваться лежащими там косметикой и духами не хотела, а выбросить дорогую вещь рука не поднималась. Поэтому страшно обрадовалась, когда после ухода жениха обнаружила пропажу. Надо же, искренне удивилась Колосова. Претендент-то оказался вором. Наверное, хотел у меня чем-нибудь поживиться и снотворное подсыпал в чай. Вот небось удивился, когда ничего не обнаружил. Спасибо ему, что сумку унес, а то ведь я на нее смотрела и страшно себя ненавидела. Каждый день боялась, что вот сейчас придут и в милицию за кражу поволокут. И она снова тихо заплакала. «Ладно», — сказала я, — «вы должны мне помочь. Не бесплатно, конечно. Работаю частным детективом, и моя клиентка готова хорошо заплатить за информацию. Вот». Глядя на красивые зеленые бумажки, Майя просто задохнулась. «Это мне? За что?» «Только скажите телефон и адрес подружки, устроившей вам подработку». Соня Рогова быстренько сообщила Майя, доставая телефонную книжку. Погода окончательно испортилась. С неба валил ледяной суп, ветер бросал в лицо куски размокшего снега. Стало невыносимо холодно, и я включила в автомобиле печку. На часах около 7, а на дворе уже кромешная темнота, будто стрелки подбираются к полуночи. Впрочем, чего же я хочу? Наступает время самых длинных ночей. Редкие прохожие неслись по грязным улицам, как вспугнутые мыши. Чтобы хоть чуть-чуть развеселиться, я включила музыку и поехала в Ложкино. Удивительный случай. Все дома и как раз уселись ужинать. Я оглядела стол. Привычно взлохмаченный Миша, усталый Аркашка, молчаливая Зайка и оживленно болтающая Маруся. Справа трое незнакомых детей. «Мусик», — подскочила Манюня, — «знакомься. Это Сережа Вильданов, Надя Крутикова и Кирилл Когтев. Они ненадолго. Вот только Миша им все объяснит, и они уйдут». Аркашка безнадежно вздохнул. Не так давно сын признался, что больше всего на свете хочет жить в башне на берегу моря, в компании телевизора и холодильника, и чтоб никаких гостей и родственников. Полная тишина. «Где Галя?» — поинтересовалась я, накладывая себе в тарелку салат. «Говорит, голова кружится», — пробормотала Зайка с несчастным видом. Тут дверь распахнулась, и появилась девица на выданье. Она опять нацепила черное платье, но телеса послушно втиснула в грацию. Слегка покачиваясь на высоких каблуках, девушка доковыляла до стула и, плюхнувшись всеми 100 килограммами на жалобно заскрипевшее сиденье, прошептала: «Добрый вечер». «Привет!» — заорала Манюня. Зайка с Аркадием вымученно заулыбались. Миша даже не поднял головы от тарелки. «Интересно, что следует предпринять, чтобы вывести его из состояния равновесия?» И тут раздался радостный собачий лай. В столовую вошел обвешанный пакетами полковник. «Ура!» — завизжала Манюня и кинулась целовать мужчину. «Погоди, погоди!» — отбивался приятель. «Посмотри лучше, что я принес». Он свалил кулечки на диван. Полковника воспитывала в давние времена мама-учительница. Поэтому он твердо соблюдает правила: едешь в гости — вези подарки. С радостным визгом Маня выхватила из груды коробку. «Корзиночки с белым кремом! Класс!» «Вот уж не стоит ей давать столько сладкого», — посетовал Кеша. «Скоро толще меня станет». «Но это не трудно, потому что ты», — начал Александр Михайлович. Глиста в обмороке тут же уточнила Манюня, за что моментально получила от Зайки газетой по затылку. «Мама», — заныла Маруся, — «она меня бьет». Не обращая внимания на стоны, Ольга вытащила внушительную фигурку таксы и воскликнула: «Нет, какая прелесть!» Зайка много лет собирает фарфоровых собачек и, как все коллекционеры, окончательно потеряла рассудок. Каждая фигурка имеет имя и живет в семье. Собачьи стаи при этом подбираются по непонятному принципу. Во всяком случае, два пуделя стоят не вместе, а на разных полках. Повеселевший Аркадий вертел в руках брелок со значком Мерседеса. Я тоже направилась было получить свою долю, но тут раздался треск. Страшный всхлип и звук упавшего тяжелого предмета. Все обернулись. У стола, нелепо подвернув ногу, лежала без чувств Галя. Домашние забегали бестолково, словно слепые куры. Кое-как Кеша, полковник и Машкины одноклассники дотянули тушу до дивана и шлепнули на подушки. «Надо бы врача вызвать», — посоветовала Зайка. Все принялись давать мне бестолковые указания. «Неси воды и волокордин», — велел полковник. «Намочи полотенце водой», — приказал Аркадий. «Муся, в ванной есть нашатырь», — напомнила Манюня. Больше всего мне в домашних нравится привычка командовать матерью. Вытащив телефон, я второй раз за день вызвала скорую помощь. И опять машина прикатила сразу. Правда, Галя уже пришла в себя и хлопала глазами. Довольно симпатичный молодой врач велел детям и мужчинам выйти, померил давление и сукоризный произнес: «Знаете, почему великосветские дамы XIX века постоянно лишались чувств на балах? Из-за корсетов. Ну как можно так утягиваться? Тоньше все равно не станете, а здоровье подорвете». Потом оглядел комнату, стол, коробки с пироженными и посоветовал: «После 7 кефир, а еще лучше французская диета». «Это как?» — поинтересовалась вечно худеющая Зайка. «Утром кекс и секс, в обед секс и кекс, на ужин только секс. Если не поможет, отмените кекс», — абсолютно серьезно заявил доктор. Я засмеялась. Галя стала свекольно-бордовой. Грацию она расстегнула, и стали видны полоски на коже. Проводив эскулапа, я велела Зайке сопроводить Галю в спальню. И уже когда они ушли, обнаружила в самом дальнем углу комнаты Мишу. Математик устроился на краешке кресла, положил на колени довольно большую книгу, сверху листок бумаги и самозабвенно чиркал карандашом, накручивая волосы на палец левой руки. Подергав одну прядку, он принимался за другую. Оставленные кудряшки стояли дыбом. «Миша!» — позвала я его. Ноль эмоций. Пришлось подойти и потрясти за плечи. Профессор поднял отсутствующий взор. «Миша, сейчас будем чай пить, идите к столу». «Конечно, конечно», — послушно забормотал мужчина и встал. Книга упала на пол. «Прости, милый», — сказал Миша и нагнулся. Секунду он разглядывал том, потом засмеялся. Думал, опять Хучика уронил. Затем обвел удивленным взором комнату и недоуменно спросил: «Где все? Что случилось?» Я только вздохнула. Очень странный экземпляр. Совершенно не замечает окружающего. Интересно, если сунуть Галю ему под одеяло, он найдет ее там? Скорее всего, думаю, рано или поздно обнаружит. Не удивится, а скажет: «Рад знакомству, спокойной ночи». На следующее утро сперва поехала домой к глупой Кате и опустила в ее почтовый ящик конверт с деньгами, изъятыми у лже-базиля. Потом решила заняться Соней Роговой. Дама, составившая Майе протекцию, совершенно мне не понравилась. Надо же, просто подставила подругу, к тому же абсолютно нищую. Выглядело это очень некрасиво, так как сама мадам Рогова, судя по всему, более чем обеспечена. Адрес, который дала Колосова, привел на окраину Москвы, почти в предместье, к красивому двухэтажному дому, обнесенному довольно высоким забором. Притормозив недалеко от ворот, я закурила и решила подумать, как лучше представиться даме. Но тут створки ворот разъехались, выпуская роскошный красный Мерседес. За рулем горделиво восседала платиновая брюнетка лет 30. «Софья Николаевна!» — донесся истошный крик со двора. «Сумочку забыли!» Мерседес притормозил, женщина приоткрыла дверь. Размахивая небольшим кожаным сундучком, к ней со всех ног бежала девушка в синем платье и белом фартуке. «Давай!» — процедила сквозь зубы хозяйка и завела мотор. Не задумываясь, я последовала за ней. «Посмотрю, куда милейшая Софья Николаевна отправится, а вось придумаю, как к ней подкатиться». Целый день я убила на слежку за объектом. Оказалось, легче легкого. Ездила дама медленно и аккуратно. Никаких длинных концов не делала, крутилась в основном в центре. Сначала посетила довольно дорогую парикмахерскую, затем зарулила во французскую кондитерскую и выпорхнула оттуда с коробочкой пирожных, а следом отправилась в Глаголевский переулок и запарковалась у небольшого светло-розового домика, постройки начала века. Потекли томительные минуты ожидания. Примерно через 2 часа мне надоело бесцельно скучать, и я вылезла во двор. Было холодно, но солнечно, и на скамеечке пристроилась закутанная в кучу шарфов бабка с коляской. Я уселась рядом. Старуха неодобрительно покосилась на пачку галуаз и проворчала. Что за мода пошла? Мужики дымят. И бабы туда же. Просто противно. Я быстренько спрятала обруганные сигареты и миролюбиво заметила, ткнув пальцем в вызывающий шикарный Мерседес. Красивая машина, наверное. Очень дорогая. А это знаешь, чья? Неожиданно оживилась бабка. К Лёшке Гаврюшину по любовнице ездит. Да ну, подстегнула я сплетницу. Не может быть. Вот и я так думала, торжествующе воскликнула старуха. Ему-то всего ничего, только-только 18 исполнилось, а ей, небось, сороковник катит. Хотя, конечно, молодую изображает. Юбочка до пупа, сапожки белые, сиськи из выреза вывалит и ковыляет на каблучищах. Тут бабы говорят, вроде она его от армии отмазала. Благодарит теперь, как умеет. И часто встречаются. Да считай каждый день, как по часам. Только к 3 ходики подберутся, а она уж тут. А в 5 уедет. Я поглядела на часы. 16:50. Во-во, гляди, оживилась информаторша. Сейчас прощеваться начнут. Из подъезда вышла парочка. Уже знакомая мне Софья Николаевна и молодой парень атлетического сложения. Несмотря на холод, он щеголял в одной рубашке с короткими рукавами. Небось, хотел продемонстрировать внушительные бицепсы. А посмотреть было на что. Фигура Ромео напоминала перевернутый треугольник. Широкие плечи и узкие бедра. Красивые белокурые волосы, наверное, шелковистые на ощупь, венчали голову. Лицо с правильными, но какими-то аморфными чертами, словно парнишка хорош, как мыльная обертка. Аккуратно поддерживая Софью Николаевну под локоток, он подвел ее к машине и бережно помог открыть дверь. Затем последовал страстный поцелуй. Мы с бабкой глядели во все глаза. Парочка не обращала на нас никакого внимания. Наконец Гаврюшин с видимым усилием оторвал от себя любовницу и запихнул дамочку в авто. Соня высунула в окошко левую руку, и Леня принялся обцеловывать поданную длань. Наконец заурчал мотор, и дама уехала. Я постояла секунду в раздумье. Адрес Руговой известен, всегда успею ее потрясти. Может, сначала попугать этого страстного принца, узнать побольше о Соне из третьих рук? Мальчишка тем временем исчез в подъезде, и я понеслась за ним. На 2-м этаже он дернул дверь, и в этот момент я вкрадчиво прочирикала: «Господин Гаврюшин, уделите пару минут». От неожиданности парнишка чуть не заорал, но удержался и промямлил: «Вам чего? Вы кто?» Я усмехнулась. «Трудно объяснить, скажем, представитель семьи Сони Роговой». Мальчишка изменился в лице и прошептал: «Вы ее мать?» Сильнее меня еще никогда не оскорбляли. Мать этой крашенной кошки. Да я выгляжу, как ее младшая сестра. Либо у Казановы от страха крыша поехала, либо на лестнице слишком темно. «Нет», — довольно резко сообщила я. «С другой стороны, родственница супруга». «Ужас», — пролепетал красавчик, не попадая дрожащими руками в карман. «От мужа». «А вы не знаете, что Соня замужем?» «Нет, то есть да, вернее нет», — начал побаиваться и отбиваться от меня бедолага. Красивое, несколько апатичное лицо покрыли бисеринки пота, роскошные карие глаза с поволокой бегали по сторонам. Маруся называет подобных людей коротко и емко — слизень. «Детка», — тихо сказала я, — «не следует так пугаться. Я не сделаю ничего плохого, только поговорим по душам, и все». Теперь мальчишка не мог воткнуть ключ в замочную скважину. Я отобрала у него связочку и мигом отперла квартиру. В прихожей стояла звенящая тишина. «Один живешь?» Парень кивнул, и мы вошли в довольно большую комнату. Обстановка впечатляла. Этакая смесь восточного базара, музея дворянского быта и борделя в Жмеринке. Все устлано коврами, юрта кочевника, да и только. С потолка свешивается слишком большая для такого помещения бронзовая люстра. Роскошная темно-зеленая кожаная мебель, низенький журнальный столик, огромный телевизор Sony, видик, куча кассет и гора журналов «Семен». «Там что?» — спросила я, ткнув пальцем в черную дверь. «Спальня», — проблеял Леня. Желая убедиться, что мы одни, я толкнула створку двери и онемела. Всю площадь занимала огромная круглая кровать с роскошным кружевным бельем. Стены темно-фиолетовые, в потолок вделано зеркало. Пол затянут белым ковром с километровым ворсом. На подушке спит ангорская кошка в голубом ошейнике. «Красиво живешь». «Соня ремонт сделала», — принялся оправдываться Леня. Не обращая внимания на его лепет, я исследовала набитую парфюмерией и косметикой ванную и вошла в кухню. Похоже, Рогова не жалела денег на любовника.